Мои слова подействовали отрезвляюще, девушки быстро завязали сумки с ценностями и покинули эту пещеру Али-Бабы. Пройдя опять коридор с оглушенными охранниками, мы вышли во двор дома. Судя по раздавшимся со стороны гостевого корпуса гневным крикам, Альвас Иль-Маруф уже обнаружил пропажу чернильницы с демоном. Мы поспешили в ту сторону, откуда доносились вопли обокраденного торговца. К сожалению, орал он на местном языке, так что конкретных слов я не понимал, но общий смысл и настрой мне был понятен. И не только мне, разбуженные слуги не спешили покидать свои комнаты и показываться на глаза разъяренному гостю, боясь попасться под горячую руку. «К стене, быстро лечь!» — приказал я, услышав приближающийся топот ног. Мимо нас промчался быстроногий охранник Альваса Иль-Маруфа. Бежал он в сторону личных покоев хозяина особняка, и это было очень плохо. Через минуту-другую он найдет оглушенного и связанного Фадира или Юфа, и тогда уже поднимется настоящая тревога. Это понимала и Арбель, решительно потянувшаяся за стелой. Только ранить в ногу, не убивать, успел сказать я, и эльфийка чуть опустила прицел. Бегун словно споткнулся на ровном месте и упал. Секундой позже и вторую его ногу пронзила выпущенная меткой девушкой стрела. А еще через пару мгновений я оглушил раненого телохранителя дубинкой. Фух, успели. Мы выгадали несколько лишних минут. Не обращая внимания на растерянных, ничего не понимающих спросонья людей, мы пробежали прямо через комнаты прислуги. Толстый торговец стоял спиной к дверям, но обернулся на шум и замер в растерянности. Это опять ты? Он в ужасе уставился на заряженный арбалет в моей руке. «Ты угадал, это я. Я решил немного изменить правила игры в прятки и сам тебя поискать. Сядь-ка на стул и не делай резких движений». Альвас Иль-Маруф бухнулся на стоящий рядом коротконогий стульчик. В его руке по-прежнему была цепь, потому Мелиссента от рывка упала на корточки. Я заметил на щеке полуэльфийки четкий красный след от пощечины. Явно Альвас Иль-Маруф уже догадался, от кого мы узнали про чернильницу с демоном, и собирался жестоко наказать пленницу. И вдруг лицо торговцы коврами странно вытянулось и пошло красными пятнами от ужаса. Я проследил за его взглядом и усмехнулся. «Ты правильно понял, Альвас. Демон ты или человек, мне все равно. Эта стрела даже если и не убьет, то раз и навсегда лишит тебя магических способностей. Поэтому не советую делать резких движений или вызывать своего магического слугу, я все равно выстрелю раньше. Но я не хочу тебя убивать. Мне от тебя нужно всего лишь две клятвы. Во-первых, ты поклянешься больше не пытаться преследовать мою подругу-эльфийку Арбель и откажешься от каких-либо притязаний на ее свободу. Во-вторых, ты также отпустишь вот эту девушку Мелиссенту. Это невозможно. Прохрипел Альвас Иль-Маруф и уточнил. Вторая клятва невозможна. Эта пленница не принадлежит больше мне, я передал права на нее своему племяннику, у него и требуй такую клятву. Хорошо, время дорого, ограничимся первой клятвой, решил я. Толстяк сглотнул, набрал воздуха в легкие и выдавил из себя следующие слова. Клянусь больше не пытаться искать и ловить эту эльфийку по имени Арбель. Я признаю, что она свободна. Ну, все, ты доволен. Вполне. Можешь идти и развязывать своего племянника, только отпусти сперва цепь, которую ты держишь в руке. Альвас Иль-Маруф разжал ладонь, и цепочка со звоном упала на пол. Я тут же подобрал ее на всякий случай, пока непредсказуемая пленница не вздумала удрать. Толстяк с трудом встал и зашагал в сторону лестницы. И едва он отошел на достаточное расстояние, я обернулся к раскрашенной под зебру эльфийке и потребовал. «Арбель, срочно вызывай свою лань». Если девушка и удивилась, то это не помешало ей произнести слова заклинания. Через секунду в центре комнаты стояла и испуганно хлопала огромными глазами прекрасное лесное рыжее с пятнами животное с маленькими острыми рожками. Арбель тут же подошла к своему фамильяру и обняла за шею, чтобы успокоить. «Садись на нее!» Приказал я Мелиссенте и помог ничего не понимающей и находящейся в прострации девушке взобраться на спину лани. Я отпустил цепочку и попросил Арбель отозвать Фимилера. Лань исчезла. Вместе с ней исчезла и сидящая на ней полуэльфийка. Отличная кладовая, как я раньше об этом не додумался. Теперь бежим как можно быстрее, а то хозяин дома будет очень зол, когда придет в себя. Скомандовал я и бросился к раскрытому окну. Ростовщик нас ждал, свет в его доме горел, несмотря на время далеко за полночь. Охрана пропустила меня без малейших вопросов, и я с двумя мешками добычи прошел через хорошо уже мне знакомую комнату с сейфом в следующий зал. Тут опять был столик с фруктами и каким-то вином. Хозяин дома в длинном халате сидел на маленьком табурете, отчего его тощие старческие ноги выпирали из-под полы почти до колен. Руки старика тряслись не то от азарта и возбуждения, не то от болезненной слабости. «Вижу, все у тебя получилось». Меняло отослал из комнаты своих охранников и жестом указал мне на кувшин с вином. Я положил мешки с добычей на стол, но пить отказался. Во-первых, я вообще никогда не употреблял даже самый легкий алкоголь во время проведения серьезных операций. Во-вторых, я не настолько доверял Кадиру, чтобы пить приготовленный им специально для меня напиток. Точнее, я вообще не доверял этому хитрющему старику, но это отнюдь не мешало мне вести с ним деловые отношения. Трясущимися руками Кадир развязал узлы и высыпал содержимое на стол. Добычи оказалось много, и несколько золотых инкрустированных самоцветами бокалов и большой золотой поднос скатились на пол с металлическим звоном. Меняло же схватил одну из маленьких статуэток в виде женщины с длинным узким кувшином и поднял на меня широко раскрытые от изумления глаза. «Молодой человек, вы хоть понимаете, какая это редкость?» «Понимаю», — соврал я, чтобы не выглядеть в глазах торговца совсем уж дилетантом. «Это одна из 11 сохранившихся статуэток богини Дайдины, а к ней и еще две, целых 3 фигурки». Существует древняя легенда о том, что все фигурки при создании были наполнены волшебством, каждая несла какое-то благословение своему обладателю и что собравший все 12 статуй Дайдины мог стать бессмертным. И якобы чтобы не допустить этого, правитель демонов из Ахиргамской империи приказал уничтожить попавшую к нему в лапы одну из статуэток, с тех пор их осталось 11. Занимательная история. Я попытался припомнить, были ли в комнате Фадира или Юфа еще подобные статуэтки. Кажется, были, еще одна или две. Получается, что украв часть этой коллекции, я тем самым ослабил магическую защиту богатого торговца. Ростовщик же перебирал вещи на столе, что-то подсчитывая и изредка цокая языком от восхищения. Потом как-то резко остановил осмотр добычи и выпал всего 3 слова. 205 драконов. Не знаю уж, сколько на самом деле могла стоить моя добыча, но мой собеседник не мог скрывать свои эмоции, жадность и желание обмануть ближнего настолько четко прослеживались на его лице, что я не удержался и засмеялся. Если Кадир и смутился, то буквально на пару мгновений, после чего предложил увеличить сумму до 220 драконов. Торговались мы с ним очень долго. За окном даже уже начало светать. И тут в разговоре ростовщика вдруг проскочило знакомое слово «мена», мол, чтобы столько золота собрать, ему придется разбивать мену. Я замер на полуслове и уточнил. «Мена. Такой драгоценный камень необычной огранки». Кадир Валазо кивнул, подтверждая мое предположение. «Вот что, мое предложение полностью меняется». Я отдаю тебе все мои драконы и принесенную добычу, ты же возвращаешь мне корольки и отдаешь мену. Ну и твои люди, как мы и договаривались, сегодня утром после открытия городских ворот вывезут на лошадях 4 закрытых сундука к холмам на западе. Это мое последнее предложение. Меняло кивнул, и мы ударили по рукам. Напоследок Кадир лишь спросил, нужно ли постелить в жесткие сундуки какие-нибудь матрацы, чтобы находящиеся там люди не отбили себе все бока. «Хорошая идея, давай свои матрацы, мы сами их постелим», — похвалил я собеседника за догадливость. С драгоценной меной в кармане и с ворохом толстых шерстяных одеял я вышел на улицу. На заднем дворе дома стояли 4 окованных металлом сундука, каждый из которых был способен вместить человека. Все пока складывалось как нельзя лучше. Под моим присмотром Корешка и Арбель постелили в сундуки мягкие подстилки и поинтересовались, можно ли уже залезать внутрь. Хоть отосплюсь внутри сундука после такой нервной ночи, с веселой улыбкой проговорила Арбель. «Погоди, нужно проверить одну догадку», — остановил ее я. «Мне очень не понравилась та услужливость, с которой жадный до каждого медика Кадир предложил нам бесплатно эти одеяла, да и вообще согласился на затею с сундуками. Мы закрыли все 4 сундука и залезли на крышу соседнего дома. Однако время шло, а все было спокойно. Во мне все сильнее боролись осторожность и искушение. С одной стороны, я не очень доверял Кадиру Валлазо и подозревал его в коварстве, с другой пропадала такая удобная возможность покинуть город. Лишь под утро, когда я уже почти убедил себя, что мои тревоги напрасны, из дома ростовщика незаметно выскользнул мальчишка-слуга и, оглядевшись и никого подозрительного не заметив, припустил бегом по улице. «Корешка, проследи за ним», — скомандовал я. Через 5 минут моя подруга вернулась и доложила, что гонец зашел через ворота в цитадель, крепость местного князя-правителя, и, что было весьма удивительно, бдительная стража его беспрепятственно пропустила. «Все ясно, меняло нас сдал с потрохами. Но так даже лучше. Я взял бумагу, перо и чернильницу, и быстро набросал текст следующего содержания. Моему господину, величайшему и безмерно уважаемому мной военноначальнику Эхергамской империи от его личного посланника Серого Ворона, спешу сообщить вам, что доверенное мне задание успешно выполнено. Указанные вами личности, скрывающиеся под личинами торговца коврами Альваса Ильмаруфа и его племянника-ростовщика Фадира Ильяюфа, действительно оказались лояльными нашему правителю демонами. Они оба подтвердили, что по-прежнему выполняют ваш приказ, подготовили уже достаточно обученных людей для быстрого захвата восстановленной крепости и готовы выступить по первому вашему сигналу. В знак подтверждения своих верноподданнических чувств Альвас Ильмаруф в ближайшие дни направит вам в подарок большой караван из 500 рабов, а Фадир Ильяюф передает эти ценности. Также в городе мной обнаружен еще один скрывающийся под личиной демон, это некий Меняла Кадир Валлазо, чью миссию он выполняет, мне не удалось выяснить, но свою преданность Хиргамской империи он подтвердил делом, предоставив мне нужные суммы денег, инструменты для работы и кров над головой на все время проведения операции. Полагаю, что его хозяином является один из демонических принцев, но подробности я выпытывать не стал, боясь сорвать какую-либо параллельно проводящуюся операцию нашего государства. Что же касательно меня, то я предпочту задержаться в городе еще на одну ночь и проведаю дворец правителя восстановленной крепости князя Куара Ильпатрокла. Давно проживающий в городе Фадир Ильяюф сумел настолько втереться в доверие к этому наивному правителю, что смог не только вызнать планы дворца, но и добыть дубликаты всех ключей от сокровищницы. Глупо было бы с моей стороны не воспользоваться таким подарком судьбы, тем более что расположение тайников с самыми ценными экспонатами сокровищницы ростовщик мне тоже сообщил. Писал я на всеобщем, но у меня уже почти не осталось сомнения, что обученных этой грамоте людей стражники достаточно быстро смогут найдут в этом расположенном рядом с разрывом между мирами городе. В конце исписанного рунами листа бумаги я не слишком умело изобразил птицу, после чего свернул лист в трубочку и положил в один из сундуков. В этот же сундук мы высыпали большую часть золота и драгоценности из мешка Арбель. И пусть расставаться с добычей было несколько жалко, но зато золото должно было убедить в правдивости написанного тех людей, кто вскроет сундук и прочтет письмо. На рассвете во дворе дома появились слуги. Они накормили лошадей и мулов, а затем перенесли тяжелые сундуки и закрепили на вьючных животных. И с первыми лучами солнца небольшой обоз, сопровождаемый 3 погонщиками, направился к городским воротам. Мы по крышам домов на безопасном расстоянии сопроводили обоз до самых ворот, где и стали свидетелями интересного события. Внезапно со всех близлежащих улиц выбежали вооруженные люди в желтых плащах городской стражи. Сопровождающих животных людей грубо повалили на землю, разоружили и повязали. Затем со всеми предосторожностями стражники один за другим вскрыли все 4 сундука. Золото, конечно же, заметили, да и исписанный листок привлек внимание руководившим захватом командира. Он долго крутил лист бумаги в руках, даже переворачивал кверх ногами, но не смог разобрать незнакомые руны и чужой язык. Однако вскоре рядом с военным появился молодой юноша в костюме мага, и я даже присвистнул от удивления, узнав на прибывшем серую мантию ученика Академии магии Халфорда. Вот это занесло адепта так далеко от своей альма-матер. Маг быстро и, видимо, вслух прочел всем собравшимся содержимое, так как началась настоящая суматоха. Золото со всей осторожностью упаковали в мешок, арестантов с повязками на головах и кандалами на руках-ногах усадили в крытую повозку, а маг и старший вояка со всей спешностью помчались бегом во дворец правителя города. Я рассмеялся, видя такую суету и панику. Теперь я уже практически не сомневался, что к вечеру вся городская стража минимум в 3 кольца оцепления будет охранять дворец князя, и выйти нам за пределы внешних городских стен не составит особого труда. Корешка растолкала меня и шепотом сообщила: «С тобой хочет знакомый паренек поговорить, ну тот самый, который вместе с нами бежал из гостиницы позавчера». Я с трудом продрал глаза и сквозь густую сетку плюща посмотрел на стоящие в самом зените солнце. Ну что за срочность? Я после ночного дела сумел поспать едва ли 3 часа и чувствовал себя страшно разбитым. Утром по городу сновали караульные, проверяли чердаки и крыши, и нам пришлось какое-то время прятаться от укрытия к укрытию, прежде чем суматоха несколько спала, и мы нашли неплохое место для отдыха на заднем дворике одной из уличных забегаловок. Тут вроде как намечался ремонт. Хозяин расширял обеденный зал и разобрал дальнюю стену своего дома, а потому ведущая мимо стройки к дальним беседкам со столиками дорожка была перекрыта. Поскольку все летние строительные работы в восстановленной крепости велись не по самой жаре, а рано утром или вечером, мы втроем спокойно разместились на лавках и легли спать. Первой караулила Арбель, затем должна была наступить смена корешки. Именно Тайфлинг меня и разбудила. «Ладно, зови его сюда. Хотя не будем беспокоить спящую эльфийку, я сам к нему выйду. Ты, кстати, ложись спать, раз уж я все равно бодрствую». Пацан, смущаясь и нервно теребя в руках шапку, стоял у начала дорожки. Я, признаться, совсем забыл его имя, но он сам напомнил мне его. «Меня зовут Махнис, уважаемый серый ворон. Помните, вы мне 20 драконов еще дали в качестве награды». В глазах пацана были робость и испуг. «Да помню, помню», — успокоил я парня. «Что у тебя за дело, и как ты меня нашел?» «Найти вас было непросто, мы с ребятами обыскали все дворы, прежде чем я заметил знакомую танцовщицу с белыми волосами. Я дело у меня вот какое. После смерти Григора и старших в нашей воровской гильдии не осталось никого опытного. Самый старший — это Борода, но он только и может, что белье постиранное у хозяек с веревок по ночам таскать, а к любым замкам даже подступить боится. Кроме него из воров остались только я и 5 мальчишек на побегушках. Вот мы собрались все вместе, значит, и решили пригласить нового главу гильдии воров, чтобы он опытным был и авторитетным. Серого ворона». С этими словами парень протянул мне какой-то лист тонкой бумаги. Я с интересом рассмотрел свой портрет, явно перерисованный с распространяемых в РФИ объявлений о розыске, и непонятную надпись под ним. «Сколько дают за мою голову?» — поинтересовался я с умеренным любопытством. «За живого дают 40 золотых драконов и, кроме того, обещают денежный пост в городской управе. За предъявленную отрезанную голову обещают 10 драконов», — просветил меня Махнис. «Что-то маловато. Совсем они меня не ценят», — усмехнулся я ехидно. «Вправду что ли местный дворец правителя обнести, чтобы он меня зауважал. Что скажешь, Махнис, стоит ли попробовать пощипать вашего князя? Так весь город только и говорит, что сегодня ночью воры обещали выкрасть все ценное во дворце князя. Разве это не так? Искренне удивился паренек. Так, так. Пусть именно это все и думают, а стража глотает эликсиры ночного зрения и средства против сна. Но тебе я открою правду. Зачем мне с подругой лезть именно сейчас, когда вся стража находится в состоянии полной готовности? Не лучше ли сперва подержать их в напряжении несколько дней, чтобы их бдительность притупилась, а потом уже залезть и взять самое ценное? А пока они будут сторожить, я собираюсь заняться другим важным делом, мне нужно доставить освобожденную эльфийку ее отцу или жениху. Как так, серый ворон, ты нас покидаешь? С откровенным ужасом и растерянностью проговорил Махнис. Обязательно вернусь в этот город, причем весьма скоро, и тогда уже приму ваше приглашение и возглавлю гильдию воров. Тут действительно непаханное поле возможностей, и умелым ворам есть чем заняться. А пока же у меня для всех членов гильдии есть специальное поручение, вы будете сегодня и следующие несколько дней интенсивно распускать слухи, что дворец князя будет непременно ограблен. Мне важно, чтобы к вечеру об этом знали даже самые маленькие дети и глухие древние старики, чтобы во всех тавернах люди делали ставки на успех воров или их поимку, чтобы все в городе только и говорили о несметных сокровищах, которые вскоре попадут к ночному люду. Вот тебе мешочек с монетами, разменяй золото помельче и раздай всем ворам, а также всем нищим в городе, что они также поддерживали распространение слухов. Теперь ступай, я сам тебя найду, когда ты мне понадобишься. Счастливый Махнис убежал сообщать остальным новость о появлении нового главы гильдии воров. Я же посмотрел на нещадно припекающее солнце, подумал немного и пошел будить своих спутниц. А Белли и Корешка смотрели на меня, не понимая причину тревоги. Я постарался максимально убедительно привести свои доводы. Мы подняли настоящую бурю, и испуганный правитель еще до вечера перетряхнет солдатами этот маленький городишко много раз. Сейчас на каждом доме вывешено объявление о розыске, и за каждого из нас назначена большая награда. Пример того, что воры легко нашли наше временное убежище, говорит о том, что стража или просто жадные до награды горожане могут это также проделать. Поэтому предлагаю не искушать честных горожан и покинуть город прямо сейчас по самому Санцепеку, когда наше бегство менее всего ожидается. Возражений не возникло, эльфийка и тайфлинг быстро собрали сумки и двинулись за мной следом. Мы вышли к южной стене, так как по моим расчетам находящееся с юга полуденное солнце должно было слепить глаза стражникам на стенах и мешать обнаружить нас. И снова мы все нанесли защитный камуфляж на лица и руки, прямо поверх уже наполовину стертого нанесенного еще ночью и так и не смытого. На этот раз к черным полосам добавились серые и желтые, которые по идее должны были помогать нам оставаться незамеченными в сухой траве и среди камышей. Никакой кошки на этот раз цеплять я не стал, высота стены была не настолько большой, чтобы в действительности требовалась веревка для спуска. Подождав, пока пара охранников пройдет этот участок стены, мы спрыгнули вниз и перебежали в сухие кусты. Дальше началось самое трудное, короткими перебежками, а чаще просто по-пластунски мы отходили подальше от городских стен. Регулярно приходилось делать передышки и пережидать проход патрулей, которые оказались не только на стенах, но и просто обходили город с внешней стороны. Солнце палило нещадно, я быстро взмок и все чаще прикладывался к фляге с водой. Мои спутницы пить хотели не меньше, поэтому литровую флягу мы опустошили всего за полчаса. Дальше пошло проще. Мы доползли до неглубокого заросшего колючим кустарником оврага и уже по нему, пригибаясь и изредка останавливаясь, продолжили свой путь. Но лишь только через пару часов можно было с уверенностью сказать, что мы сумели преодолеть все преграды, последний замеченный нами патруль остался далеко позади, город восстановленная крепость едва был виден на горизонте. Теперь можно было уже идти нормально, не пугаясь каждого шороха и не плюхаясь в горячую пыль каждые полминуты. Я оглядел своих спутниц. И Кришка, и Арбель страшно вымотались. Их одежды были одинаково ржаво-рыжего цвета от пыли и грязи, а лица были покрыты корками из замешанных на поте пыли и красок. Подозреваю, что и мое лицо было в таких же ужасных потеках неопределенного цвета. Пить хотелось ужасно, но вокруг были только сухие пыльные холмы. Золотой дракон тому, кто укажет на озеро с чистой водой, где можно будет вымыться и отстирать одежду, усмехнулся я. Кришка показала улыбку с белыми зубами на фоне грязного лица и обратилась к Арбель. Слышала, что эльфы могут находить воду каким-то своим чутьем. Могут, но я ни разу не слышала о пустынных эльфах. Эльфы – лесные жители, и именно там они способны находить воду и применять другие свои способности. Однако я могу вызвать прямо здесь ту, кто хорошо знает окрестности города и может указать путь к воде. Вот только. Эльфийка не стала продолжать и просто улыбнулась мне. Улыбка Арбель была полной копией улыбки Кришки, блестящие идеально ровные белые зубы на фоне грязнущей физиономии. Я прекрасно понял, что не договаривает светлоухая и ответил. «Хорошо, я отвернусь, пока вы будете общаться с Мелиссентой и наденете на нее что-нибудь прикрыть наготу. Только на всякий случай крепко удерживайте ее за цепь, а то как бы эта ненормальная не вздумала сбежать обратно к своему хозяину». Я отошел чуть в сторону и занялся обработкой ран неведомого призрака. Крысу явно было лучше, большинство полученных им укусов уже покрылось коркой, лишь пара ран загноилась, и мне пришлось обработать их магическим антисептиком. А вот со сломанной лапой было хуже, переломы и не думали срастаться, чувствительности пальчиков на ней не было. Я стал переживать, что лапка омертвеет и ее придется ампутировать. Нужно было искать нормального лекаря с его магией и запасом эликсиров на все случаи жизни. Пока же я соорудил из полоски ткани тугую фиксирующую повязку и замотал ее кожаным ремешком. Тут меня позвала Арбель. «Можешь идти к нам». На Мелиссенте было то самое нарядное красное платье, в котором Кришка недавно танцевала в городе. Полуэльфийка казалась довольной жизнью и вполне адекватной, не похоже было на то, что она будет сбегать от нас и возвращаться к Фадиру. Но на шее Мелиссенты по-прежнему был массивный золотой рабский ошейник, к которому крепилась длинная прочная цепь из какого-то серебристого сплава. Сейчас эта цепь в несколько витков была обмотана вокруг талии девушки. Не поняла, как они смогли надеть этот обруч ей на шею, он же сплошной без стыков или следов спайки, поведала мне Кришка. Ничего страшного, попробуем спилить или перекусить этот ошейник при первой возможности, как встретим кузнечную мастерскую. Жаль, моя хорошая ножовка по металлу осталась среди тех вещей, что мы потеряли у древнего брода. Не получится, я уже пробовала снять этот ошейник. Попробуйте его хотя бы поцарапать, предложила нам Мелиссента. Заинтригованный, я взял нож и, попросив девушку не шевелиться, с силой несколько раз провел лезвием по мягкому золоту. Нож оставлял глубокие четкие царапины, но потом, буквально за пару секунд все нанесенные царапины снова заплывали, обруч на шее становился опять идеально гладким. «Это какая-то демоническая магия», — пояснила Мелиссента. «Именно так Альвас Ильмаруф и надел мне ошейник. Он просто взял золотой прут, произнес какие-то слова, и обруч сам собой согнулся вокруг моей шеи и сросся концами. И ошейник снова и снова возвращается в такое состояние, как я не пробовала его погнуть или разрезать. Мы были вынуждены признать, что без помощи толкового мага чары с ошейника не снять. На ум мне сразу приходила фея, она вроде хорошо разбиралась в подобных заклинаниях и могла бы помочь, вот только где сейчас искать мою одноклассницу». Мелиссента заметно погрустнела, тем не менее, она охотно согласилась помочь в поисках озера, где можно было бы смыть пот и грязь. По словам девушки, для этой цели прекрасно подошла бы купель возле ее лесного дома. Полуэльфийка быстро сориентировалась и уверенно повела нас по петляющим оврагам в сторону далекого виднеющегося на горизонте леса. Примерно через полтора часа мы были на месте. Жила Мелиссента, оказывается, в старой-престарой покрытой мхом и плесенью избушке в самой чаще непролазного леса. Этот маленький домик находился возле небольшого затянутого зеленой ряской озерца, практически болота. Питал это лесное озеро бойкий ручеек, со звенящим журчанием стекающий по камням густо заросшего крапивой и папоротником склона. На своем пути суетливый ручеек вымыл в податливом склоне два небольших бассейна. Один был почти круглым и маленьким, буквально метр в диаметре, рядом с ним стояли наполненные чистой родниковой водой берестяные ведра. Из этого первого бассейна чьими-то умелыми руками была сделана перекрытая сейчас широкой доской протока в наполненную до краев большую и глубокую каменную ванну. Вода в самом ручье ледяная, поэтому я набираю купель чистой водой, затем перекрываю воду и даю ей согреться, пояснила Мелиссента. Воду я набрала 3 дня назад, так что она давно должна была согреться. Арбель потрогала воду в бассейне и подтвердила, что вода очень теплая. Она и корешка настолько красноречиво осуждающе посмотрели на меня, что я поспешил вслед за Мелиссентой уйти в ее хижину, чтобы не смущать собирающихся купаться девушек. На пороге жилища Мелиссенты я резко остановился, пожалев, что у меня нет с собой фотоаппарата. Это было очень и очень атмосферное место, в котором можно было без дополнительных декораций снимать документальные фильмы о жизни настоящей Бабы-Яги. Чучело птицы летучих мышей на полках вдоль стен и под потолком. На подоконнике скелет какой-то мелкой зубастой твари. В дальнем углу на большом прожженном какими-то едкими химикатами столе красуется почти полная большая банка сушеных змеиных голов, а в соседней закрытой колбе в желтой мутной жиже плавает что-то крайне омерзительное на вид, вроде препарированного 20-сантиметрового таракана. И все это на фоне резкого сбивающего с ног запаха сотен разных сушащихся на веревках растений, большой кадушки с явно несъедобными давно испортившимися грибами, снующих по полу мышей и служащего подставкой под свечки желтого старого человеческого черепа на обеденном столе. Понимаешь теперь, почему я соблазнилась на предложенную Григором работу? Не оборачиваясь, спросила меня Мелиссента. Надоело жить в такой обстановке, когда при виде моего жилища гости каждый раз впадают в ступор от ужаса. Захотелось бросить эту глушь и переехать в город. Полуэльфийка не могла видеть выражение моего лица, но она безошибочно определила мое состояние. Видимо, я был далеко не первым, у кого волосы становились дыбом при виде жилища ведьмы. Сама же хозяйка дома суетилась, собираясь готовить ужин на всю нашу компанию. Я с некоторой тревогой посмотрел, что именно она собирается готовить на ужин, но быстро успокоился, в корзинке у поварихи нашлись вполне узнаваемые подосиновики, под столом в большой толстостенной бутыли бродил квас домашнего приготовления, из погреба Мелиссента вынесла несколько птичьих яиц и миску крупы. Пока хозяйка готовила, я заинтересовался рядами всяких баночек-скляночек, сотнями заполонивших стеллажи у рабочего лабораторного стола. «Ты алхимик?» – поинтересовался я. Вопрос был, конечно, глупым, так как я видел ответ своими собственными глазами. К тому же я несколько запоздало припомнил, что сама Мелиссента при нашей первой встрече говорила, что готовит алхимические препараты. На мой глупый вопрос ответа от полуэльфийки не последовало, зато она задала мне свой встречный вопрос. «Что вы собираетесь со мной делать теперь? Постоянно контролировать меня вы не сможете. У вас своя весьма насыщенная жизнь, а как только вы оставите меня одну, я не смогу противиться наложенному заклятию и обязательно сбегу обратно к Фадиру и Ильюфу. Но сейчас-то ты себя вполне контролируешь», — возразил я. «Это потому, что вы меня просто-напросто поймаете, если я попытаюсь сбежать. Но как только возможность выпадет, я обязательно убегу. Поймите, это выше моих сил. Я не могу ничего сделать. Вы, конечно, можете посадить меня на цепь». Она с грустной усмешкой указала на кольца цепи у себя на поясе. «Вот только соглашусь ли я сама на такую жизнь?» Я постарался успокоить девушку, пообещав, что сажать на цепь или ограничивать ее свободу другими способами мы не будем. Мы можем увести тебя так далеко, что ты не будешь знать дорогу обратно в восстановленную крепость. Да и насчет ошейника тоже есть решение. Я знаю опытных магов, которые помогут тебе снять эту неприятную вещь. С улицы доносились веселый смех и визги девушек. Похоже, Корешка и Арбель вовсю резвились в бассейне. Мелиссента с улыбкой прислушалась и сказала, что у нее есть ромашковое мыло и полотенце для моих подруг. Она открыла шкафчик и достала два чистых расшитых узорами широких полотенца, весьма неуместно смотрящихся на фоне всего бардака, творившегося в хижине. Попросив меня присматривать за чугунком с грибами, полуэльфийка вышла на улицу. Ее не было с пару минут, и я предположил, что Мелиссента тоже присоединилась к купающимся. А потом в комнату, прямо в чем мать родила, вошла мокрая Корешка и предложила мне тоже идти купаться. По словам Тайфлинга, вода была изумительной, а Арбель не возражала против моего общества. Заставлять себя упрашивать дважды я не стал, действительно мне давно нужно было смыть пот и грязь. Да и, чего уж скрывать, перспектива увидеть прекрасных представительниц трех различных рас в такой необычной обстановке тоже была заманчивой. Но когда я вместе с Корешкой подошел к бассейну, кроме Арбель там никого не было. «Где Мелиссента?» – удивился я. Стоящая рядом со мной Тайфлинг указала на уходящую в лес тропинку и сказала, что Мелиссента только что ушла в ту сторону с полотенцами в руке, и что девушки позвали ее купаться, на что хозяйка дома ответила, что сейчас подойдет, только переоденется. Я нахмурился, обнаружив, что указанная тропинка вела как раз в сторону восстановленной крепости. Предчувствуя недоброе, я пошел следом за Мелиссентой. Сперва я шел медленно и несколько стеснялся, опасаясь застать девушку за переодеванием и тем самым смутить ее. Но когда за ближайшим и даже следующими кустами Мелиссенты не обнаружилось, я ускорил шаг. Но лишь когда я увидел брошенные прямо посреди дорожки расписные полотенца и берестяной коробок с мылом, я окончательно понял, что произошло, и побежал вперед как можно скорее. Я увидел Мелиссенту только когда добежал до края леса. Далекая девушка со снежно-белыми волосами в ярко-красном платье со всех ног неслась в сторону города, она преодолела уже почти половину пути. Бежала полуэльфийка стремительнее ветра, гораздо быстрее того, насколько был способен перемещаться человек. Нечего было и думать о том, чтобы догнать ее. Глава 7. Кормящая бездна. Мы остановились на развилке тропы. Натоптанная дорожка уходила куда-то на северо-восток, но по моим ощущениям разрыв между мирами был в другой стороне. Место было мне незнакомо, пришлось довериться интуиции. «Сворачиваем сюда», — указал я на полузасыпанное ответвление оврага слева. «Откуда ты знаешь? Мы же здесь точно не проходили», — поинтересовалась Корешка. «Знаю и все. Просто у меня хорошее чувство направления». Был зол на себя и обеих спутниц за то, что мы упустили Мелиссенту, и не был настроен на разговоры. Быстро вечерело, а я намеревался пройти разрыв между мирами еще до темноты. Оставаться в королевстве святого Эйри еще на одну ночь я точно не желал. Скорее всего, Мелиссента уже рассказала своему хозяину, где она видела нас в последний раз, и не связанный клятвой не преследовать нас собакраденный ростовщик уже послал по нашему следу стражу и своих людей с поисковыми собаками. Конечно, можно было последовать совету эльфийки и уйти глубоко в лес, но надежнее было просто покинуть этот мир и тем самым оборвать след. Вот и поляна с разбитыми остатками обоза Угожа Рыжего. О недавнем сражении напоминали только перевернутые разбитые телеги и несколько могильных холмиков, видимо кто-то из местных жителей позаботился о захоронении всех тел. Тут уже и Корешка смогла сориентироваться и пошла заметно бодрее. Солнце уже село за холмистый горизонт, так что нужно было поторапливаться. Однако я все же двигался крайне осторожно, взбираясь на возвышенности и подолгу осматривая местность вокруг. Я постоянно держал в голове подслушанный разговор Фадира и Лаюфа со своим дядей и упоминавшийся в этом разговоре разрыв между мирами в холмах, как место, куда они обязательно придут. Действительно, тут и было наиболее удобное место для засады, ведь мы рано или позже должны были тут появиться. Но все было на редкость тихо и спокойно. Без приключений мы подошли к порталу и прошли в Эрафию. Тут тоже был поздний вечер, но зато двумя яркими пятнами на небе светили две луны, и потому было несколько светлее, чем за порталом. Наконец-то мы дома. Корешка набрала воздуха в легкие и шумно выдохнула. Я только сейчас поняла, что не всегда люблю луговые цветы, смущаясь, сообщила Арбель. От приторного запаха незнакомых растений мне было как-то не по себе в чужом мире. А тут совсем другой воздух, свежий, чистый и никаких цветов. В Эрафии середина осени, поэтому откуда тут цветам взяться? Буркнул я не слишком дружелюбно, но хмурился я скорее по инерции. После возвращения в Эрафию мое мрачное настроение быстро проходило, словно груз свалился с плеч. Мы справились с труднейшей задачей и смогли в чужом незнакомом мире найти и вытащить из беды Арбель. Теперь нужно было отвезти девушку к ее отцу или к Фериату, но это казалось такой мелочью по сравнению с уже сделанным, что думать об этом даже не хотелось. Сама эльфийка, когда я спросил напрямую об ее планах, толком так ничего и не сказала. В эльфийский город Круэндарс она возвращаться не хотела или не могла, а вот с отцом с удовольствием бы встретилась. Фериата она тоже была бы рада видеть, вот только встречаться с бросившей ее высокородной леди Камилеттой пока не желала. Корешка давно рассказала Арбель о случившемся в ее отсутствии и о нашей размолвке с остальной частью группы, и эльфийская девушка выражала несогласие с линией поведения молодой герцогини. К тому же эльфийка не могла простить своей бывшей хозяйке того обстоятельства, что Камилетта даже пальцем не шевельнула ради ее спасения и даже пыталась отговорить нас с корешкой от этого. Я в разговоры Тайфлинга с эльфийкой не вмешивался, так как был лицом заинтересованным и вряд ли смог бы беспристрастно описывать произошедшее. До каменных столбов, под которыми мы зарыли божественный артефакт, от портала было не более 300 шагов. Мы быстро добрались до глубокой расселины и, как и в прошлый раз, соорудили веревочный переход над трещиной в земле. Я без труда нашел то самое место у подножия одного из столбов и принялся рыть податливую рыхлую землю. Корешка и Арбель активно помогали мне, и мы втроем быстро разрывали яму, уже не стараясь аккуратно ссыпать извлекаемую землю, так как второй раз прятать в этом месте уже вряд ли бы понадобилось.